Когда они вернулись в город, уже начинало смеркаться. Вечера к приморскому Эрску подступали со всей свойственной югу внезапностью. Только что небо было янтарным, минута, и оно сменяло красноватые тона на чернильно-фиолетовые. Словно на солнечную лампу накаливания накинули шаль, сильно побитую молью. Через прорехи тут и там пробивались лучики света, луна и звезды. Ах, а какая нынче была луна! Хоть и не полная пока, но изумительно близкая, объемная и яркая. Адель тут же прищурилась, чтобы увидеть своего давнего приятеля, в которого превращались лунные моря, придуманного когда-то папой большеголового Милягу Муни. Вот же он, на своем месте, в футбольных шортах и бутсах, чеканит мяч. Где там сейчас папа? Думает ли о ней? Смотрит ли тоже на луну? «Ты слышал? В Киеве луна прекрасна точно в Риме», — осведомилась она у Вовки, не надеясь на правильный отзыв к этому паролю. Но тот к ее неописуемому восторгу даже бровью не повел. «Она, должно быть, не луна, хоть носит это имя. А может быть, в Киеве видна сестра луны, а не луна?» Усмехнулся и подмигнул. «Фантастика! Как же он обрадовал ее! Вовка, наверное, и знать не знает, насколько важно ей было услышать эти строки», — подумала Адель, а в носу у нее и защекотало. «Луна в ответ сказала так», — продолжил Вовка и терпеливо подождал, пока Адель прочихается. «Да что я вам, ночной колпак? Нет, я для всех сияю». «До рубежей мне дела нет», — декламировали они уже вместе. «Дарю Парижу ясный свет, Каиру и Шанхаю. Гляжу на Кубу и Тунис, и мне в пути не надо виз». Строки из стихотворения Джани Радари «Чья луна», перевод Маршака. Она готова была расцеловать Вовку и даже рассказать про Муни. Пусть и Вовка о нем узнает и играет с ним, когда грустно. Папа не будет против. А вот Марина Андреевна плевать хотела на луну, потому что, похоже, мыслями была где-то очень-очень далеко. Еще по пути от брикватора к берегу сделалась подчеркнуто задумчивой. Как села в лодку, так и впала в прострацию. На вопросы отвечала не впопад и загадочно, чуточку печально улыбалась. Коротко говоря, демонстрировала душевное потрясение от общения с неземной цивилизацией. Какие выводы об увиденном на самом деле накопились у нее в черепной коробке, Адель не взялась бы судить, хотя изнывала от желания расспросить с пристрастием. Сложно, ох, как сложно оказалось полагаться на авторитетную точку зрения и единственного адекватного взрослого. Бабушку Адель в расчет не брала, потому что она сама не знала почему. И мнение Марины Андреевны о Дофине вдруг обрело колоссальный вес. И этот факт чрезвычайно угнетал Адель. Выходило, что она перестала быть хозяйкой себе, боясь испортить отношения с Мариной, во власти которой теперь было сделать так, чтобы другие взрослые восприняли серьезно ее заявление о браконьерстве Килова или проигнорировали его. Одним словом, Адель, а вместе с ней и Дофин, стали зависеть от умозаключений хоть и исключительно приятной, но довольно непредсказуемой и взбалмошной женщины. «А давайте сходим в кино», — вдруг нарушил затянувшееся молчание Вовка, которому, должно быть, стало жаль расходиться по домам в такой вечер. «В старом кинотеатре сегодня дают Человека-амфибию». «Какая прелесть!» Старый кинотеатр на поверку оказался летней эстрадой, на сцене которой приспособили экран. И курортникам, и местной ребятне было решительно безразлично, что смотреть. Поэтому деревянные скамейки, расставленные вокруг сцены на манер амфитеатра, к началу фильма набились разновозрастными зрителями, как стручки горохом, аж потрескивали. Разумеется, Адель уже и книгу до дыр зачитала, и ленту эту видела не один раз. Вовка с Мариной Андреевной тоже. Но никому и в голову не пришло воздержаться от очередного просмотра. И, как оказалось, совершенно напрасно. О, как же ее теперь бесила Гутерре. Да Адель ее просто возненавидела. Бог ты мой, и ради такой пассивной жеманницы рисковать жизнью? Да ни за что, негодовала она про себя. Да и сам Ихтиандр, мягко говоря, был показан не в лучшем свете, юношей с прям-таки патологическим инфантилизмом. Хотя при такой-то дыхательной недостаточности неудивительно. Единственный человек, которому она всем сердцем сочувствовала, доктор Сальватор. Вот уж истинный рыцарь и герой. Наивный, да, но дерзкий и гениальный. А Зурита? Этот злодей непозволительно сильно походил на Килова. Или это Килов скопировал манеры Зуриты? Кто этих злодеев разберет? Отстраненно подумала Адель, изо всех сил отвлекая себя от просмотра. Но не могла она спокойно наблюдать сцену пленения Ихтиандра. Как он не раздражал, не могла. Все ей казалось, что это не человек, а амфибию связывают сети, а дофина. Да-да, именно его она видела героем фильма. Поэтому малодушно задрала голову и уставилась в небо. И пусть свечение от кинопроектора мешало рассмотреть небосвод во всем его великолепии, Адель упрямо искала знакомые созвездия. К ее превеликому огорчению, уши заткнуть незаметно было нельзя. Так что разрывающая душу музыка все ж таки сообщала о происходящем. И все знакомые созвездия рассыпались, превращаясь в незнакомые, а то и попросту расплывались в туманности набежавших слез. Ей было страшно неловко за себя. Домой они возвращались поздним вечером к какими-то заросшими сквериками и пустырями, совершенно обессилевшие и притихшие. Вовка шел чуть впереди, освещая путь фонариком. Луна спряталась за облака, стало так темно, что дорожку рассмотреть не было никакой возможности. Деревья и кустарники, обступающие их со всех сторон, сливались в сплошную черноту. «Знаешь», — вдруг нарушила обет молчания Марина, «я тебе очень благодарна, Адель. И я и не представляла, какие удивительные создания дельфины». Это было так волнительно. Да, Адель ждала этой фразы весь день, но все равно она прозвучала неожиданно и принесла такое облегчение. У Адель даже голова слегка закружилась. «И это хорошо? Разве нет?» Она радостно улыбнулась Марине, но тут же вновь приуныла. «Плохо только, что остальные этого не понимают и продолжают убивать их. Не могу же я по очереди познакомить всех рыбаков и их начальников с дофином, чтобы убедить их, что они совершают чудовищную ошибку». И она удрученно замолчала. «А я вот не имел чести быть представленным великолепному дофину», — немного сердито встрял Вовка, но быстро сменил тон. Адель наступила ему на пятку. «Но полностью согласен с тем, что дельфинов убивать — свинство и преступление. Мама, ты ведь поможешь нам остановить Килова?» И с такой уверенностью в своей правоте посмотрел на Марину, что та стушевалась и не ответила. «Мама!» — Вовка остановился. И если бы Адель требовалось увидеть со стороны, как выглядит внутренняя борьба, то Марина Андреевна этот шанс ей предоставила во всей красе. «Я все еще не уверена, что виноват именно Николай, ребята. Это может быть элементарным стечением обстоятельств, и разбираться с этим должны не мы. Уж не вы двое точно. Так что я запрещаю вам обоим в это соваться». Марина, видимо, решила, что раздраженный тон наилучшим образом сведет на нет этот неудобный для нее разговор. И была права. Адель с Вовкой лишь приглянулись и не стали с ней спорить. «И не смейте подговариваться. Я сразу же увижу, что вы что-то задумали». Вовка фыркнул, но потом сдержанно ответил. «Да, мама, мы не будем подговариваться». И тут же отвернулся, будто утратив к ней всякий интерес. «Надо будет поговорить с ними об этом дома», — наметила Марина Андреевна. никакого уважения. «А вот и парк!» – обрадовался Вовка и выключил фонарик. «Да будет свет! Адель, ты уже идешь домой?» Он схватил ее за руку, посмотрел на часы и подсокал языком. «Ого! Уже так поздно! Я провожу тебя!» Марина Андреевна и рта не успела раскрыть, как сын бросил ее и наглым образом уволок Адель ко входу в парк. Та лишь успела вяло улыбнуться и пробормотать, что завтра зайдет, как обычно, позировать. На скамеечке в парке, недалеко от танцплощадки, откуда раздавались отголоски веселой музыки, устроились Вовка и Адель. Они успели прикупить мороженое в киоске, хотя продавщица сперва наотрез отказывалась их обслуживать, потому что уже пересчитала выручку и торопилась уйти. Но Вовка явил чудеса убеждения, и теперь они, мрачные и сосредоточенные, поглощали пломбир, время от времени передавая друг другу носовой платок, чтобы вытереть руки. Последнее заявление Марины Андреевны они не обсуждали. И так было ясно, она не просто решила воздержаться от помощи им, но и собирается препятствовать из страха, что они натворят что-то ужасное. Хотя что они могли сделать Килову и его дружкам-бандитам? С горечью думал Вовка. Ровным счетом ничего. Тогда-то он и поведал Адель, чуточку приукрашивая, что уж скрывать, как он сегодня смог наконец отодвинуть поврежденную переборку, что перекрывало вход в отсек с миной, чтобы облегчить доступ саперам. Теперь дело оставалось за малым – сообщить о ней в штаб гарнизона. О, как переполняла его гордость! Он сумел! Первый и единственный сумел доплыть до мины. Вот так-то! А ты смеялась, хотелось припомнить ему. Но Адель слушала молча, никак не комментируя чрезмерно живописные подробности его приключения. Не охнула, когда признался, что та дурацкая железяка сперва чуть не придавила его, а потом едва не завалилась в сторону мины. И не всплеснула руками, как ожидал Вовка, а отстраненно изучила свежий кровоподтек на его предплечье. Ему стало до смерти обидно. Лишь посоветовала обязательно промыть ссадину, когда вернется домой. Да сухо заметила, что теперь понимает, отчего он так быстро оделся, вернувшись на брикватор. Марина непременно учинила бы допрос и вынудила выложить правду. Когда с пломбиром было покончено, внимание их переключилось на дефилирующую мимо публику, что постепенно покидало парк. То ли стало прохладнее, то ли так подействовало мороженое, но Вовка заметил, что Адель стала подрагивать. Да что там подрагивать? Она тряслась, как осиновый лист. Неужели простыла? Вовке даже послышалось, что она стучит зубами. «Нам нужен акваланг», — вдруг категорично заявила Адель, и Вовка с неподдельным интересом посмотрел на нее. Не стоило и думать предлагать ей пойти домой, или, самому даже стало смешно, укутывать своей рубашонкой, чтобы согрелась. Ха, да ее трясло вовсе не от холода. Сейчас он это отчетливо понял. И зубами она определенно клацала, как хищник, почуявший добычу. Она что-то задумала, точно. «Неплохо бы», — поддержал он. «Нет, ну а что? Кто бы отказался?» «Ну, не то чтобы прямо вот сейчас, но в принципе». «В принципе», — кивнул Вовка. Ему было до жути интересно, что у нее на уме. «Да, если все пойдет наперекосяк, если не смогу остановить браконьеров». Он не сдержался и фыркнул. «Если все пойдет наперекосяк, чем тебе поможет акваланг? Ходить в нем по городу, показывая, как противно тебе дышать одним воздухом с убийцами и пожирателями дельфинов?» «Акваланг нужен для плана Б. Вов, конечно, то, что я скажу, ужасно, но не мог бы ты пока никому не сообщать, что нашел мину?» А вот это было неожиданно. Ради чего, спрашивается, он столько времени угробил на то, чтобы добраться до рогатой? Чтобы оставить ее там же, где она пролежала два десятка лет? и чтобы ни одна душа так и не узнала о его подвиге. Да-да, подвиги. Нет, это как-то странно. Одно дело сообщить и попросить нигде не указывать его имя, чтобы быть этаким безымянным героем. Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Строки стихотворения Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Но не заявлять о находке вовсе, это уж она загнула. А главное, зачем? Ты собираешься припрятать мину на черный день? Получилось слишком ехидно и обиженно. Адель же раздраженно вскинулась. А если и так? А Вовка представил, как они прячут мину у него, или еще лучше, у Нины Александровны в саду, прикрывая чахлыми лопухами, и рассмеялся. Да-да, у настоящего пионера должна быть в запасе мина для общественно полезных работ. В крайнем случае, сдадим в лом. В крайнем случае? И тут глаза Адель почернели. В крайнем случае мы сдадим в лом не мину, а шхуну Килова. Вовка, сорванной пружиной, соскочил со скамейки. Оглянулся по сторонам, взъерошил волосы, быстро склонился к Адель и прошептал: «Да ты чокнутая!» И медленно выпрямился, уставившись на нее в немом восхищении. Утро Адель провела, преследуя бабушку по пятам. Пыталась добиться от нее внятных комментариев на свой последний вариант телеграммы Леониду Ильичу. Но бабушка лишь качала головой, мычала и удивительным образом умудрялась просочиться сквозь любые преграды, чтобы избежать разговора, заставляя тем самым думать, что идея с обращением к Брежневу – несуразная блажь. «Ну, пожалуйста!» – взмолилась Адель, на сей раз застав бабушку в теплице. Нина Александровна испуганно всплеснула руками и случайно отправила только что сорванный перезревший огурец в полет. Через секунду где-то за их спиной раздался глухой звук и жалобно звякнуло стекло парника. Нина Александровна огорченно поморщилась. «Ну скажи, получилось ли у меня изложить суть проблемы так, чтобы она непременно нашла отклик у получателя телеграммы? Или мне нужно что-то изменить, дополнить?» «Ох, Делечка, я ведь ровным счетом ничего не понимаю во всех этих официальных обращениях и ходатайствах. Никогда не умела их сочинять». «Ну, ба, нехорошо, конечно, так уж скулить, но что поделать?» «А ля гер ком а ля гер. На войне как на войне». Адель в данный момент никому больше не могла обратиться с этим вопросом. «Но зато у меня есть идея». Бабушка сверкнула глазами. «Что, если мы позвоним твоему отцу? Расскажешь ему о своих планах, и он тебе что-то посоветует». Лицо Адель вытянулось, она стала похожа на удивленную и обиженную маленькую лошадку. «Вот от кого не ожидала, так это от тебя». Она недоверчиво помотала головой и фыркнула, лишь усиливая сходство с пони. «Какое счастье, что до него не дозвониться». «Но зато до мамы можно», – почти промурлыкала бабушка. «Она ведь пока в Москве, и я обещала ей позвонить, рассказать, как ты устроилась, как протекает твой отдых. Смотри-ка». Тут она протянула руку за спину Адель и жестом заправского престидижитатора извлекла из зарослей огурец. Чуть не проглядела, и бабушка, заговорщицки подмигнув, покинула теплицу. Адель же осталась гадать, испарина, выступившая на лбу, от тепличной жары или от одной мысли о том, что родители узнают о ее планах и приключениях? Одно было ясно. Никто не хотел ей помогать. Ни делом, ни советом. Будто бы то, что виделось ей таким важным и первостепенным, все-таки речь шла о спасении живых существ. Во взрослой системе координат выглядела очередной детской придурью, способом избежать скуки. Девочка интересничает. И чем отчаяннее уговаривала она услышать свои аргументы, чем эмоциональнее взывала к их гражданскому или человеческому сознанию, тем больше раздражались ее предполагаемые помощники, отмахиваясь словно от докучливого насекомого. «А может, бабушка права?» – подумала Адель. Может, действительно нужно позвонить маме и посоветоваться? И она в ярких красках представила, как это будет выглядеть. Институт медико-биологических проблем, лаборатория. Домой можно даже и не пытаться звонить. Мама живет на работе, раз папа в командировке. Мама обязательно в защитных очках, маске и перчатках – с величайшей осторожностью помещает на предметное стекло образец какого-то там сверхнового вещества, над которым проводит эксперимент. Распахивается дверь, влетает лаборантка и говорит, что звонят из Эрска. Срочно! Предметное стеклышко падает на кафельный пол, дробно стучат каблучки, мама бежит по белому коридору, на ходу срывает с лица маску, трясущимися руками хватает телефонную трубку, а потом, с непередаваемым выражением лица, слушает последний вариант текста телеграммы Леониду Ильичу. И тут же Адель поняла. Нет, нет, нет, нет, определенно нет. Никому она звонить не будет. Она и сама прекрасно со всем справится. Вот только как бы так все устроить, чтобы ни Марина Андреевна, ни бабушка не заподозрили, что у них под носом развернулось сопротивление. А никак. Ответила она себе и направилась к ледащему. Пусть со стороны все выглядит как обычно. По пути она повстречала Вовку, с которым они едва не разминулись. Ему предстоял урок музыки у Нины Александровны, а затем поход за хлебом и ставшими традицией пирогами к чаю. Схоронившись под густыми ветвями акации для пущего эффекта, Адель вкратце изложила ему свой план. Отныне они каждый день будут под любым предлогом уходить хоть на часок в библиотеку. Во-первых, это даст им возможность обсуждать дальнейшие действия, не боясь родительского вмешательства. Во-вторых, позволит в должной мере подготовить визит в Рыбнадзор и милицию, коли таковые понадобятся после телеграммы в Москву. А в-третьих, приученные к такому распорядку Марина Андреевна с Ниной Александровной не заподозрят, что их подопечные когда-то могут быть и не в читальном зале, а, скажем, в море. Удобно и изящно. Но тут Вовка немного приуныл. Но не любил он библиотеки. Ох, не любил. И в телеграмму не верил. Это считалось по его кислой физиономии. Но так как альтернативы предложить он не мог, то пришлось согласиться с изложенной стратегией. Зато он озвучил дельную мысль – устроить посменную слежку за шхуной Килова в те дни, когда им не удастся наблюдать за ним вместе. «Скажем, я с утра разузнал, – сообщил он важно, – что сегодня Сейнер не выходил в море и не собирается, так что Дофин цел, невредим, ему сейчас точно ничто не угрожает». Пришлось признаться, что она уже в курсе. Первым делом, проснувшись, Адель устроила пробежку до Брикватора и даже успела увидеться с Дофином. Она решила теперь каждое утро бегать к нему, поздороваться. И днем, по возможности. Ну и вечером, конечно. Сложно сказать, о чем подумал Вовка, но Адель показалось, что он огорчился. Наверное, от того, что сам не додумался до такой здоровской идеи – нести вахту подле Дофина, а не шхуны Килова. На том они и разбежались. Адель к Марине, а Вовка к Нине Александровне. Адель оделась, а потом со стоном согнула и разогнула спину. Все тело ее затекло от неудобной позы, в которой она просидела больше часа. Художника посетило вдохновение, и сегодняшний сеанс затянулся. Вовка пока не вернулся, что начинало беспокоить, потому что по-хорошему следовало бы уже распрощаться и утащить его в библиотеку или к Дофину. Она пока не решила. «Устала? Нам надо размяться. Ты, кстати, танцуешь?» Марина нынче была еще более разговорчива. Беспрестанно расспрашивала то о школе, то о друзьях, то о родителях, о маминой работе, о лаборатории, об ее увлечениях. Получила на все весьма скупые ответы, но не растратила рвения. Какая-то нескончаемая анкета. Видно, нервничает от неспособности взять и отменить волевым решением свое же обещание кое-что разузнать о Килове и Севрюгине. Адель не стала тянуть кота за хвост и чуть ли не с порога спросила ее, есть ли какая-то новая информация. Что вообще-то было откровенным призывом определиться, наконец, на чьей Марина стороне. А в ответ заработала лишь уже знакомую, печально-задумчивую улыбку, что означало, наверное, «Нет, никаких новостей за столь короткое время появиться не могло». Что ж, как говорит папа, «No news is good news». Отсутствие новостей – хорошая новость. «Обычно подростки стесняются двигаться и петь под музыку», сообщила Марина Андреевна, и Адель, заплутавшая в мыслях, растерянно моргнула. «Хотя это, на мой взгляд, единственное дозволенное им средство для раскрепощения. Но ты-то, надеюсь, уже не станешь меня больше стесняться?» Она ухмыльнулась и зачем-то подтолкнула Адель к жардиньерке, на нижней полочке которой стоял всеми позабытый цветочный горшок с посеревшей землей, потрескавшийся от долгой засухи. Адель и заметила-то его лишь на контрасте, потому что верхняя полка со всем содержимым была сокрыта яркой жаккардовой шалью с причудливо вытканными бабочками. Сбитая с толку, она наклонилась и взяла в руки этот несчастный гербарий, совершенно не понимая его применения в разговоре о музыке, пении и танцах. «Должно быть какая-то аллегория», – успокоила она себя. Марина удивленно уставилась на ее находку. «Откуда это у тебя?» «Нет, к черту ботанику», – заявила она и сперва водрузила несчастный горшок на место, а затем, потрясающе эффектным движением, сорвала с жардиньерки шаль, под которой обнаружилась призабавная радиола в чемоданчике. «Интересно», – мелькнула мысль, – «что оказалось бы под этим покрывалом, заговоримое о кибернетике или покорении космоса?» А на полу стояла обклеенная дермантином сокровищница, коллекция пластинок, в которую Марина великодушно позволила Адель заглянуть. Там, среди очень старых записей классических произведений, ей бросился в глаза совсем странный Хенри Химмель с его «Аухен Трюбен Таген», и компарсита Родригеса, и Петр Лещенко, и Вертинский. «Аух ин Трюбен Таген», «Снова встретимся в сумерках» или «Дождь идет» – самая известная танго, позднее исполненная Майей Кристалинской. «А вы, оказывается, уважаете танго, Марина Андреевна?» – протянула Адель. «Мой папа, знаете ли, тоже страстный меланжеро. Лет 7 назад был в командировке по работе и очень проникся. Привез целую стопку грампластинок. Он коллекционирует записи, в том числе танго». Меланжеро – ценитель и знаток аутентичного аргентинского танго. И она рассмеялась, потому что находила отцовское увлечение непонятным чудачеством. Ну, джаз еще куда ни шло, хоть это уже и не модно совсем, но танго. «К тому же он прекрасно танцует и меня научил. Он самый преданный поклонник великого Астора Пьяццоллы», – поделилась она и вдруг замолчала, потому что наткнулась на конверт с «Эль Танго» Пьяццоллы и Борхеса. Что было очень-очень странно. Новейшая пластинка аргентинского маэстро и вдруг в Эрске. «Но откуда это у тебя?» – вырвалась у Адель прежде, чем она сообразила, что вообще-то это не ее дело. Однако Марина сочла уместным ответить. «Мне друг подарил». Женщина улыбнулась и, бережно выхватив пластинку из рук Адель, поставила на проигрыватель «Эль Танго». Первые же хорошо знакомые ей вступительные звуки заглавной композиции – контрабас, банданеон, фортепиано, скрипичная пицциката, хрипловатый голос. И полилась музыка, та самая, густая, яростная и будоражащая, которую она снова и снова просила включить отца, когда он только купил пластинку. И волнами пронеслись мурашки, и навернулись слезы. Нет, она никогда не смогла бы под это танцевать. Если только с папой. Но мысль была запоздалой. Марина уже обняла Адель правой рукой и повела в танцы. И она последовала за ней, подстраиваясь под рваный ритм. Солида. 8 базовых шагов танго, крест и качели, шаг вперед, шаг назад. Все простенько. «А что же мама?» – с неприятной ехидцей спросила женщина. «Она разве не танцует? Или это слишком легкомысленное занятие для ученого?» «Ну как же неуместно-то, а? Зачем? Зачем она это затеяла именно сейчас?» – подумала Адель. А потом внимательно рассмотрела лицо партнерши. Та чуть отклонила голову в сторону и отвела взгляд. И тогда Адель сама подхватила Марину, задавая направление и скорость движения, и начала танцевать в ином стиле. Танго Милангеро исключит любую неясность. Танго Милангеро – стиль танго, в котором партнеры находятся очень близко друг к другу. «Знаешь, что я думаю?» Она заставила женщину посмотреть на себя, заметив ее побелевшие от напряжения тонкие ноздри и приоткрывшийся рот. «Ты знала мою мать, когда она жила здесь. Возможно, вы учились вместе и даже дружили». Марина не отвечала. Послушно отступала, если Адель сдвигала ее стопы в подметающем шаге. Избивчиво дышала, когда Адель несла ее ногу на своем бедре. Они пересекали пространство захламленной мастерской, глаза в глаза, от одной стены к другой и обратно. А под ноги им коварно подворачивались какие-то мелкие предметы, которые жестоко отбрасывались и с грохотом отлетали прочь. «А потом вы рассорились. Прошли годы, но ты все еще злишься на человека, который, наверное, уже и не помнит тебя». Тут Марина захохотала и крепко-крепко прижала ее к себе. «Ты грандиозно заблуждаешься, моя дорогая», – заявила она и хищно сверкнула глазами. Сердце Адель стало нестерпимо огромным, а потом разделилось на два и забилось в горле и в пятках одновременно. Дыхания не хватало, почему-то воздух стал разрежен, как в горах, и получалось только вдыхать. И спина закаменела так, что стало страшно. А возможно ли будет стоять как прежде, если Марина отпустит ее? Или остаток жизни придется перемещаться ползком? «Ого!» Вдруг раздалось из дверей, и в мастерскую, безнадежно разрушая атмосферу, маленьким смерчем ворвался Вовка. Глаза его, и без того большие, сейчас вовсе вываливались из орбит от плохо скрываемого волнения. «Ого!» «Что-то сенсационное, Вальдемар?» Сардонически, хоть и слегка одышливо, осведомилась Марина. Осторожно высвободилась из объятия Адель и выключила музыку. Весь пыл разом схлынул из мальчишки. Он подошел к подиуму, подцепил кусочек влажной глины и, медленно растерев его между пальцев, чопорно поинтересовался. «С чего вы взяли?» «Ну, вероятно, в городе нынче раздают какие-то новости. Не припомню за тобой такого возбуждения после уроков музыки или обычного похода за калачами». Вовка замялся лишь на долю секунды, позволив себе бросить сконфуженный взгляд на Адель, словно собирался и спросить у той высочайшего дозволения на ответ. Марина уловила это его движение души и иронически хмыкнула. «В булочной скучно, впрочем, как и всегда», – бесстрастно сообщил ей сын. «Все самое интересное происходит здесь и сейчас, как оказалось. Вы двое так забавно плясали». Марина с неизъяснимой эмоцией посмотрела на Адель. «Мы, оказывается, плясали? Боже, так вот что это было! Мы просто забавно плясали! Вы все-таки безнадежный Тетерев, Владимир!» И она рассмеялась, но Адель не присоединилась к ней. Происходило что-то странное, и хотелось сбежать домой и поскорее лечь, чтобы из рук, ног и позвоночника исчезло это пугающее электрическое покалывание. «Вовка, чайник!» отрывисто приказала Марина, заметив ее терзание. И когда он поспешно выскочил вон, в два шага оказалась подле Адель, обеспокоенно заглядывая в глаза. «Бедная муза, что с тобой?» «Бедная муза, что с тобой?» «Измененная бедная муза моя, что сегодня с тобою?» Строка из стихотворения Боддлера «Больная муза». Перевод северянина. «Заземлить! Меня нужно заземлить!» только и смогла выдавить бедная муза и выбежала прочь. Марина что-то крикнула ей вслед, но не остановилась. Покидая мастерскую, Адель от души отоварила дверью Вовку, который, как выяснилось, вовсе не спешил делать чай, а подслушивал. Он коротко и тихо взвыл, но быстро совладал с собой. Схватил ее за руку и потащил в кухню. Там он, приложив к наливающейся шишке подвернувшуюся кастрюльку, облегченно зашипел и принялся энергично шарить в посудном ящике. Адель отстраненно наблюдала за его поисками, не давая себе труда задуматься о смысле происходящего. Сейчас ей было не до мальчишеских тайн. «Что со мной происходит? Зачем я накинулась на Марину? Надо бы уйти», – думала она, не сдвигаясь, однако, с места. «Надо бы добраться до дома и скорее лечь. Или лучше отправиться к Дофину?» Ноги ее стали ватными и непослушными. «Что ты ищешь?» – все же спросила она, когда пауза откровенно затянулась. «Деньги». Не оборачиваясь, Вовка нетерпеливо мотнул головой. «В этом ящике мы храним всякую мелочь, и монетки в том числе». «Ты проигрался?» Она не знала, играл ли Вовка в карты с дворовыми ребятами, но всякое бывает. «Почему?» Он будто поранился о что-то острое, испуганно вздрогнул и отступил назад. С негодованием посмотрел на нее через плечо и впихнул ящик на прежнее место. «Что за чушь?» Адель пожала плечами. «Ты ведь ходил в булочную, и тебе были выданы деньги на расходы. Вернулся не скоро». Она посмотрела на хлеб, баранки и бутыль молока, выставленные на стол. «И выглядел нервно. Пирогов я не вижу, сладкого к чаю тоже. Значит, деньги ты потратил ровно те, что остались. Следовательно, у тебя их или отняли, что вряд ли, потому что тогда ты не купил бы и этого, или ты продул в какую-то игру лишь часть. Но ты сейчас ищешь мелочь. Значит, тебя угрозами вынудили оставить задаток и бежать домой за остальным». Но Вовка покраснел. Очень сильно. Либо она попала в самую точку, либо, если ошиблась с данной сегодняшней ситуацией, озвучила случавшееся с ним ранее. «Вот как значит. Ты вообразила себя Шерлоком Холмсом? Ну и дура!» Довольно устало вынес он вердикт и уселся за стол, избегая смотреть на нее. Адель, ни слова не говоря, на негнущихся ногах направилась к выходу. «Да ну вас всех!» – подумала она. «С вашими недомолвками и обидами!» «В кино я хотел тебя пригласить!» – донеслось ей вдогонку. «Понимаешь? В кино! Сэкономил, но все равно не хватает. Сегодня, оказывается, премьера. А, чего уж». «Ой, как скверно», – корила себя застывшая в дверях Адель. «Как некрасиво я себя веду». В Эрске было два кинотеатра. Старый открытый, в котором Адель уже побывала на Человеке-амфибии, и новый, во Дворце культуры. Вовка, счастливый от того, что ссора сама собой разрешилась, и Адель пошла с ним в кино, так и подпрыгивал от нетерпения и все норовил убежать вперед. И то начинал стенать, что билеты наверняка уже все распроданы, ведь премьера и такое кино, шпионы, приключения – то принимался пересказывать содержание еще не увиденного фильма. В ответ на просьбу унять свой пыл он надулся и молчал почти до самого Дворца культуры. Но потом, когда они быстро пересекали парк, снова не удержался и сбивчиво, но в красках, изложил на одном духу сюжет другого фильма, тоже «Ух!» «Юнга со шхуны Колумб». «Юнга со шхуны Колумб», 1963 год, кинофильм Шерстобитова. «Какой же он отличный парень!» «Кто?» – она обернулась. «Да Марко! Вот герой так герой! Эх, там, правда, такая девка противная, Людочка из Киева». Он поморщился и как-то странно прищурился, глядя на Адель. «Как же ты могла такое пропустить? «Я вот целых 3 раза смотрел», – пенял ей Вовка, узнав, что фильма этого она не видела. «Ты меня запутал, Володя», – довольно прохладно ответила она. «Так мы что же, идем на этого Юнгу?» Вовка едва не взорвался. «Ну как же, она его, оказывается, и не слушала вовсе, а он соловьем разливался». Адель присмирила его одним движением, обхватила за плечи и заглянула в глаза. Нет, она не стала, конечно, объяснять ему причины своей рассеянности, втолковывать пространный разговор с Мариной Андреевной и электрические разряды, пробегающие по рукам, про отзвуки музыки, что продолжали бесконечно повторяться в сознании. Адель молчала. И Вовка тоже затих, словно считал что-то в ее расширенных зрачках, и погрустнел. Они стояли посреди парковой дорожки. Мимо проходили люди, удивленно посматривая на них. Проносились с громким щебетом, как птички перед грозой, совсем маленькие дети. Откуда-то доносились отзвуки гитары. Чей-то ломкий голос нестройно выводил дворовую песню. «Мы идем на акваланге на дне». «Акваланги на дне», 1965, кинофильм Шерстобитова. Вздохнул Вовка. «Я же говорил тебе, этот фильм снял тот же режиссер, что и Юнгу. Почему ты улыбаешься? Тебе смешно, что я тащу тебя на детское кино? Зачем же тогда пошла со мной? Мне одолжений не надо». «Какой въедливый!» – огорчилась она, но Вовка вдруг вывернулся из ее рук и отступил назад, к парку, из которого они только что вышли. «Ржавый!» – прошептал он. И Адель оглянулась туда, куда Вовка смотрел с таким напряжением. Хотела она переспросить, что за ржавый. Да, необходимость в этом отпала. Стоило разглядеть сидящую у входа во дворец культуру компанию. Так вот, кто играл на гитаре и гнусаво пел. Адель решительно направилась к кинотеатру, не заметив, как Вовка попытался удержать ее. Рука его поймала пустоту. Он чуть помедлил и догнал ее. И это его промедление о многом говорило. «Что ж, будем разбираться», – подумала она. «Должны же мы как-то узнать, что там за акваланги на дне». По мере их приближения ржавый загласил громче. Что-то про ландыши, первую несчастную любовь, надрывное и невероятно пошлое. Струнам гитарным доставалось все сильнее. И смеется она, как мальчишка, и вертлявая, как стрекоза, выводил меж тем рыжий менестрель и прищуренным хитрым глазом сверлил Адель. По всему выходило, что юноша этот старался для нее, заметив, как она выходит из парка. Адель прекрасно знала, что подобные ржавому молодые люди имеют своеобразное представление о том, как именно нужно для кого стараться. Поэтому вся внутренне подобралась. Неудобство заключалось в том, что группа почитателей вокальных данных Ржавого перекрывала проход во дворец культуры. И делала это осознанно. Глумливые ухмылки, украсившие юные смуглые лица, выразительно свидетельствовали о том, что далеко не всем желающим доступна радость посещения кинофильма про акваланги. Вовка вновь попытался потянуть ее за руку. Она приблизилась к Ржавому почти вплотную. Адъютанты его, сбросив натужное веселье, сдали на шаг. Адель прикусила щеку, чтобы не улыбнуться. «А я знаю тебя!» Растягивая гласные, авторитетно сообщил главарь. Вся его шайка аж потрескивала от электрического напряжения, разлившегося в воздухе. «Видал на пляже, как ты тонула!» А ведь точно! И она его вспомнила. И тот день, когда отбойной волной ее у самого берега заволокло в быстрину. Ржавый широко усмехнулся и словно дал команду окружающей ржавчине отмереть, зашевелиться в азартном предвкушении. Забрянчали скверно настроенные струны. «Лошади умеют плавать», – затянул он. Безобразно подвижные брови его игриво заплясали. «Но нехорошо, недалеко». Строки стихотворения Слуцкого «Лошади в океане». И смачно сплюнул ей под ноги. «Божечки!» – осенила Адель. «Да ведь он ведь флиртует!» Ржавчина заклокотала довольными смешками. Вовка отчаянно дернулся, Но Адель ловко выставила локоть и бросила на него такой испепеляющий взгляд, что он окаменел, с поднятым вверх подбородком. «Тише, малыш!» – поддержал ее Ржавый. «Не мешай взрослым разговаривать. Целее будешь». «Так», – подумала она, – «пора этот цирк сворачивать». «Ваше имя?» – вслух поинтересовалась она, неосознанно копируя и тон, и мимику своего отца. Словно в эту самую минуту тень его выросла за ее спиной, укутывая спокойствием и уверенностью. Ржавый моргнул. «Ну, Федор, допустим». Адель удовлетворенно кивнула. «Прекрасное, достойное имя. А я вас тоже видела тогда на пляже. Ну, Федор, допустим. Вас сбило с ног той же волной, и море унесло ваши плавки. На память. Вы были в крайне жалком состоянии, только поэтому я вас и запомнила. Владимир», — она положила руку на Вовкино вздернутое и подрагивающее плечо, — «мы торопимся». Кажется, подбородок невозможно было задрать еще выше, но Вовка превосходно справился. «И шаромыжников своих отзови», — властно велела Ржавому Адель и, не дожидаясь ответа, оттеснила его плечом и прошла в фойе кинотеатра. Ощущала она себя в тот момент такой же великолепной, как атомный ледокол Ленин. Вовка так и поплыл за ней, запрокинув голову, словно у него шла носом кровь, и он боялся испачкать одежду. Она даже на миг усомнилась, а не скрутили ли ему по-быстрому сливу. Но нет, через десяток шагов, уже уйдя от ржавого сотоварища на почтительное расстояние, Вовка начал как будто сдуваться. Острые плечи его спокойно опустились, как и подбородок, и стало очевидно, что никакая кровь у него не шла, а так причудливо выражалась его задетая гордость. Фильм оказался милым и вполне себе захватывающим, так что Адель, выходя из кинотеатра, даже какое-то время участвовала в обсуждении сюжета, который поверг Вовку в неописуемый восторг. Увлеченный пантомимой, повторяющий эпизод с арестом главного злодея, он не замечал, к счастью, насколько далека сейчас Адель от мира приключений и фантастики. Она безмерно устала за этот день, и никакая эмоция уже не умещалась в ее угнетенном сознании. Только совестно было от того, что к Дофину она уже явно не пойдет. Променяла на киношку. Но на завтра она строго наметила себе и утреннюю пробежку к морю, и визит в библиотеку. И как ей теперь разговаривать с Мариной? Адель, несмотря на некоторое сопротивление, проводила Вовку до самой калитки, а потом миновала парк и отправилась домой. Было бы ложью сказать, что мелькающие всю дорогу подаль тени и потрескивание веток не смущали ее или оставляли равнодушной. Нет-нет, она прекрасно отдавала себе отчет в том, что ощутимо задела предводителя местной творческой молодежи. Потому-то и поспешила избавиться от Володьки, неспособного вынырнуть из эстетического упоения. Ржавый обязан был проявить себя хоть как-то, или Адель ничегошеньки не смыслила в понятиях улиц. Но, как ни странно, до самого дома она добралась без осложнений. «И с Ржавым промахнулась», – подумала она. «Вовка прав. Шерлок Холмс из меня никудышный». Поужинала, обменялась с бабушкой пару забавных, ничего не значащих историй и улеглась спать. «Чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле? Будет шуметь вода, будут лететь года, и в белых туманах скроются черные города. Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети-сироты его простят, пути у них такой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел свой покой».